Эпилог. Оказывается, боли можно радоваться. Цинизм такого юмора гласит: если больно, значит жив. Мазай разлепил глаза и не сразу понял, где он находится. Сверху качающийся стальной потолок в продольных дугах жесткости, снизу холодный пол, на котором лежало его тело, или не пол. Сознание с трудом возвращалось к реальности. Адским пламенем горела спина и бок. Рейдер попробовал пошевелить рукой. Не получилось, зато сустав пронзили тысячи острых иголок. Над ним возникло маленькое личико с огромными голубыми глазами, и тут же раздался голос, приглушенный, будто под водой. «Очнулся! Очнулся!» «А он не умрет от трех шприцов спека?» «Помолчи, не каркай!» Мазай с огромным трудом поднял голову и еле слышно выдохнул. «Пить!» Они были в стальном нутре военного джипа. Машина прыгала по ухабам, нещадно тряся тело раненого Мазая и добавляя при каждом толчке очередной всплеск боли в спине. За рулем сидел Андрюшка. По его широко расставленным рукам и напряженной спине было понятно, что вождение подростку достается ой как непросто. Он буквально влип в лобовое стекло, а затравленный рев мотора свидетельствовал о том, что передача была выбрана неправильно. Мазай лежал на двух здоровенных ящиках посреди десантного отсека. Его придерживал Вадик. Рейдер уронил голову, еле слышно сказав: «Спасибо, дядя Боря, за уроки вождения». Точнее, рейдеру показалось, что он говорит. На самом деле эта мысль прозвучала только в бредящем сознании. Его голову аккуратно подняли. Мазай разлепил пересохшие губы, и в горло потекла горячая жизнь, обжигающая нутро. Живчик. Глаза смотрели в одну точку за лобовым стеклом. Там мелькали сероватые пожухлые деревья. Впереди, за редкими посадками, далеко-далеко высилась громадная труба атомной электростанции. Все было серым и пожухлым. Джип проехал мимо рядов сгнивших пожарных машин. Дальше стояли вертолеты, танки, БТРы, кладбище техники, прямо как в окрестностях Припяти из фильмов его молодости. Только здесь все было в хаотичном порядке. Этот стаб, когда только появился в этом ужасном мире, умирал долго. Люди боролись с зараженными и последствиями аварии, не понимая, что происходит. Унылая картина человеческого бессилия и разрухи, ржавчины и смерти. Пейзаж сменился видом разрушенного временем городка, заросшего буйной растительностью. Длинная центральная улица заросла пышными кустарниками, высокой темной травой и отдельно стоящими рощицами деревьев. В стыках панельных домов рос мох. Иногда он покрывал целые секции. Под колеса ложился разбитый асфальт. Джип проехал парк с застывшим навеки колесом обозрения. На нем жалобно поскрипывали качающиеся на ветру кабинки. Несколько из них сорвались в пропасть и разбились. Покосившийся теремок с грязными кониками-сидушками превратился в какое-то разлапистое и облезлое чудовище. Одиноко стояли крутилки, когда-то остановившиеся и больше не двигавшиеся со времен, когда все это великолепие попало в жестокий мир Стикса. Дети, как и Мазай, затаив дыхание, пугливо осматривали свою новую землю обетованную. Андрей вдруг затормозил и всмотрелся перед собой. Затем неуверенно поднял руку и выставил палец вперед, а потом очень тихо прошептал: «Они». Рейдер прищурился, вызвав этим еще один приступ боли. Впереди поперек улицы стояла цепочка людей или нелюдей. В серых балахонах, маскировочных халатов, со странными винтовками за плечами, они стояли открыто, словно не боялись вторжения незваных гостей из внешнего мира, и безмолвно смотрели на остановившийся джип. Атомиты могильника. Мазай уронил голову на ящик и закрыл глаза. он смог. Они добрались до этого места, но увидели совсем не то, что ожидали. Почему именно эти дети? Почему именно Вадику достался дар, который обернулся и спасением, и проклятием? За что им такое существование среди этой разрухи, вдыхая радиоактивную пыль? Фельдшер, предатель, называл это место раем, куда не добираются злые мира сего. Но если рай выглядит вот так, то зачем же он нужен? А может, они просто еще не нашли его? Конец книги.